Глава 23. Секунды растянулись на года. Хлопнули поочередно дверцы машин, в ворота кто-то затарабанил. Я стояла, будто приросшая к месту. Воздуха не хватало, пульс стучал в ушах, точно чугунный молоток. «Гражданка Стрельникова, полиция, откройте!» — раздался мужской голос. Даже и не подумала отвечать. Снова дробный стук в ворота. «Ирина, не дури!» — послышался голос Матвея. «Мы знаем, что вы здесь. Твоя подруга Светлана любезно согласилась показать место, где прячешь моего сына. Выходите по-хорошему». «Пошел ты, урод!» — крикнула я. «Света у них. Матвей разыскал ее. Ведь говорила же, не стоит ей уезжать». «Сносите ворота!» — голос мужа дал петуха от злости. «Церемониться с этой психичкой я не собираюсь!» «Спокойно!» «Это Сергей. Просто перелезьте через забор и откройте их изнутри!» Забежала в дом, заперев двери. Чем дольше сопротивляюсь, тем правдоподобнее будет выглядеть моя ложь, которую сочиняла на ходу. Из-за забора высунулась лысая голова какого-то мужика. Он подтянулся на руках, перевалился через ограду и открыл засов. Во двор заскочили Матвей и Сергей, за ними трое ментов. Позади Костя вел Свету. Пригляделась, женщину точно били, хоть на лице синяков и не видно. Она еле передвигала ноги, болезненно щурилась. Явно держали в темноте. Супруг заметил меня на веранде сквозь окно. «Здравствуй, жена!» — оскалился он. Лицо его было перекошено. «Это я его так?» «Гори в аду, садист!» «Эту участь я оставлю для тебя!» Расхохотался он в полном сознании своего превосходства. «Где Артемий?» «Там, где ты его не достанешь, ублюдок!» Показала самый неприличный жест, какой могла. Я гадала, что рассказала им Света. Знает ли Матвей про Тимура? «Даша с тобой?» Вышел вперед Сергей, оглядываясь вокруг. «Спасибо за подсказку. Выходит, о побеге девушки им известно». Полицейские разбежались по сторонам, обшаривая сараи и баню. Тимур за день до отъезда перегнал свою машину куда-то в другое место. Успел он все предусмотреть, до мелочей. «Пошел ты, Воробьев! Погонь! Прихвостень Стрельникова!» Я намеренно распаляла Матвея и заметила в его глазах все пожирающую ярость. «Гнев — плохой советчик. Возможно, мне удастся воспользоваться моментом, сбежать, увести их всех за собой. Далеко не уйду, но отвлеку внимание от дома. Это все, что мне сейчас нужно». Матвей забежал на крыльцо, снял пиджак, обернул им руку и разбил окно. Я швырнула в него тарелкой, затем в ход пошла ваза. Глаза супруга налились кровью. Плевать, бросала в него все, что попадалось под руку. Он вышиб раму, не решаясь залезть внутрь. «Делайте свое дело!» — крикнул ментам. — «За что вам платят?» «И продажных шкур с собой прихватил», — глумилась я. «Вам хорошо заплатили?» Метнулась на кухню, цапнула стопку тарелок в одну руку, сковороду в другую. В окно протискивался тот самый лысый. Тарелка со звоном впечаталась в его плешь, за ней другая. Вскрикнув, мужик ретировался. За ним было дернулся Сергей, но пролетевшая мимо сковорода мгновенно остудила его пыл. «Сделайте что-нибудь с этой бешеной сукой!» — брызгал слюной Матвей. В проеме появился еще один мент. Он оказался догадливей, взял какую-то доску в качестве щита. Мои снаряды хоть и попадали в цель, но не приносили никакого ущерба. Продажный служака почти забрался внутрь. Я забежала на кухню, заперла межкомнатную дверь. Хорошо, что жившая здесь бабуля поставила столько замков. Подвинула к выходу сервант, забаррикадировав его. Окна из кухни высоко, забираться будет неудобно. Скорее всего, выломают дверь. Так и случилось. Послышались удары, створка застонала и заскрипела, скоро сдавшись. С грохотом на пол упал сервант. Первый ворвавшийся в комнату мент получил кастрюлей по голове и, охнув, осел на пол. Матвей выдернул наружу обломок развалившейся двери, прикрывшись им точно щитом, вошел внутрь. «Попалась, гадина!» — прошипел супруг. Я продолжала метать в него посуду. Нащупала тяжелый ковш. Он гулко ударил по двери. «Хотел поступить с тобой по-доброму», — Матвей остановился. «Но теперь ты ответишь мне за все». «По-доброму сгноить меня в больничке?» Рассмеялась я. Нащупала топор, который швырнула на стол, когда забегала за тарелками, и метнула его в ногу супруга. Обух ударился о кость. Матвей дернулся, заорал от боли. А потом гигантским прыжком преодолел расстояние между нами, прижав меня к стене. Удары сыпались на голову и лицо. Я не могла даже закрыться руками. Скоро спасительная тьма забрала меня в свое царство.